3. Казалось бы, все устаканилось. Джек остался только приятным воспоминанием и кандидатом в отчимы, а Элис ничего не знала о происшествии в туалете. Но так не бывает. Эзра то и дело думал о Джеке, о том, какие отношения у них могли бы быть. Кроме того, на Эзру сильно давило то, что в своей компании он был единственным, у кого не было партнера. И как все молодые люди, он был импульсивен и склонен к глупостям. Вот только имея мать-доминантку, сложно уйти от наказания. Опустим детали, как именно ребята проштрафились, но их послали на воспитательные работы в Шотландию. Свежий воздух, тяжелый физический труд и отсутствие привычных развлечений должны были прочистить им мозги. Но Эзра не был бы Эзрой, если бы он не нашел, как скрасить себе наказание. Но и тоска Эзры неожиданно рассеялась сообщением от Джека. «Привет, как ты там? Все сельское хозяйство на ноги поднял». Эзра едва не подпрыгнул и тут же застрочил ему в ответ. «Привет. Делаю все, что в моих силах. Даже корову приходится доить. Как дела?» «О, ну ты прямо фермер. Главное, что за корову можно не переживать. Ты им ничего не оторвешь». Это был весьма прозрачный намек на то, что Эзра умеет обращаться с членом. «У нас все нормально. Мама скучает по тебе, конечно. Поэтому затеяла ремонт». «Ремонт? Она ничего такого не говорила. А где?» «И да, коровам все очень нравится», — хмыкнул Эзра. «Пока только в своей ванной. Она хочет сделать тропический душ. Но, думаю, этим не ограничится. Даже не сомневаюсь, что коровы получают истинное наслаждение». Джек не мог перестать дразниться. «Диалог отдает зоофилии, хотя, уверен, твои навыки они тоже бы оценили», — поддел его Эзра, распалившись. «Воображение никто не отменял. Уверен, ты на месте в имени способен представить что-то иное. Приятно, что ты так высоко оцениваешь мои навыки. Ты там, кроме коров, никого еще не очаровал?» Джек даже отголоски ревности испытал, спрашивая это. «Здесь есть неплохой жеребец, но я его не интересую. Впрочем, наши разные биологические виды играют свою роль. Но его член за гранью фантастики», — написал он. «Говоря про разные биологические виды, ты имеешь в виду настоящего жеребца? Неужели нет никого достойного тебя среди человекообразных?» Спросил, какой стати Джека возбудили мысли об Эзре и жеребце, он сам не понял. «Увы, нет, все либо заняты, либо гетеросексуальны. А почему ты так интересуешься?» Он закусил губу от предвкушения интересного разговора. «За тебя переживаю». Джек совершенно точно знал, что либидо у этого парня будь здоров. «Значит, приходится довольствоваться товарищеской помощью?» Он выдал свою осведомленность развлечениями парней. «Мне даже интересно, откуда ты знаешь?» Отпираться Эзра не стал. «Да вы не особо и скрываетесь. Удивительно, что твоя мама не в курсе». «Хотя тоже не факт. Лично я видел вас дважды в бассейне. Ты отлично сосешь!» Джек сначала написал, а потом уже подумал, что, возможно, это уже перебор. Эзра так опешил, что открыл рот и едва не выронил телефон. «Ты нас видел? О боже! И ты молчал? Черт! И откуда ты уверен, что я отлично сосу?» Не удержался и все же спросил Эзра. «А что я должен был сказать?» «Не переживай, от меня твоя мама об этом не узнает. Я исхожу исключительно из того, что видел собственными глазами». Тема становилась все более провокационной, но остановиться Джек уже не мог. «Признайся, тебя это страшно возбуждает?» – пошел на пролом Эзра. «Признаться честно, до тех пор, пока я не узнал, что тебе есть 18, я корил себя за совращение малолетних. Но отпираться глупо, особенно учитывая наше с тобой знакомство». Джек не хотел выглядеть лицемером. «Похоже, ты помнишь его в деталях. Расскажи о своих впечатлениях от того дня». Ему дико хотелось услышать то, как он это помнит. «О, да! Каждую мельчайшую деталь, вплоть до твоего запаха на моих руках. И мне было очень жаль, что ты так быстро сбежал. Я часто думаю, что могло бы быть дальше? На что ты решился бы?» Джека тоже мучило любопытство. «На все, что ты бы мне предложил. А что бы ты хотел тогда со мной сделать? Трахнуть в том туалете?» Эзру даже пот прошиб. «Это я бы тебе не предложил. Но мне очень хотелось тогда трахнуть тебя пальцами. И я бы совершенно точно не отказался бы от минета в твоем исполнении, даже не зная о твоих способностях». Джек понимал, что они уже зашли слишком далеко, но успокаивал себя тем, что это никогда не станет реальностью. «И почему же ты так мечтаешь о минете в моем исполнении?» Парень сопел и ерзал, ощущая стояк. «Потому что видел, как ты его делаешь. Признайся, ты тренировался не только на своих друзьях». Джек почти не сомневался, что Эзра справился бы с его членом. «Ну, в основном на бананах до них», — признался Эзра. «Игрушками он так и не обзавелся, боясь, что их найдет Элис». «Талант налицо. Жаль, что только твои друзья могут это оценить». «Впрочем, уверен, так будет продолжаться недолго. В колледже тебе придется отбиваться от поклонников». Эти мысли тоже вызвали у Джека иррациональную ревность. «А еще я могу отсосать сам себе», — похвастался Эзра. «Когда-нибудь видел такое?» «Серьезно? Боги, в реальности ни разу. Черт, лучше мне это не представлять, а то придется запереть кабинет». Джек и так был возбужден, но эта информация его шарахнула почти до боли. «Я мог бы записать видео, если бы ты никому и никогда его не показал». Эзра не мог упустить такой шанс. «Черт, что ты со мной делаешь? Не надо запись, хочу в реальном времени. Включи скайп», — потребовал он. «Прямо сейчас?» — опешил Эзра, а потом оглянулся, увидел, что все остальные спят, и тихонько выскользнул в чулан, где хранились полотенца и постельное белье, но было достаточно места для маневра. «Сейчас! Ты меня уже раздразнил!» Джек заткнул свою совесть, запер кабинет и расстегнул брюки, вываливая налитой член. Эзра постелил на пол полотенца, чтобы было удобно, разделся и запустил видеочат, возбуждаясь только от одной мысли об этой демонстрации. Он улегся на спину и завел ноги назад, как раз так, что член оказался напротив его губ. И к тому моменту, когда связь установилась, Джек уже увидел полноценную картину. «Ох, блядь!» — не удержался он. Ему открывался вид немного сверху, так что хорошо было видно и член, и гладко выбритую промежность и тугую дырку. Эзра давненько не упражнялся в этих этюдах, подложил под лопатки скатанное валиком полотенце и принялся ублажать себя, жалея, что не видит реакции Джека на это. Зрелище было настолько горячим, что Джек поначалу просто залип, так и сидя с членом наперевес. У него яйца чуть не зазвенели от желания вставить пальцы в эту дырку. «Да чего ты хорош!» — прохрипел он. «О, Эзра прекрасно знал, что он хорош». И эта похвальба ему польстила, и он вытворял на камеру всякие непристойные вещи, помимо того, что сосал себе сам. Он еще и гладил себя здесь и там, особенно настойчиво кружа возле дырочки. «Блядь, да вставь же ты!» — прорычал Джек, с силой сжав свой каменный член и начав грубо и быстро дрочить. Этот пацан был грехом во плоти и становился самым настоящим наваждением для Джека. Эзре пришлось облизать пару пальцев и ввести их в себя, и он ощутил, что так точно долго не продержится и кончит через несколько минут, большей частью от осознания, что Джек на него смотрит. «Да, черт, вот так!» Джек, кажется, пытался влезть в экран, чтобы преодолеть преграду. «Как бы я хотел оказаться рядом!» Он уже не контролировал, что говорит. «Как бы я хотел, чтобы ты был здесь!» Отозвался в предоргазменном мареве Эзра и, вскрикнув, кончил, залив себе все лицо. «Блядь!» Джек натурально зарычал. Он только сообразил отогнуть член от себя и кончил, жадно вглядываясь в экран. Это все казалось сном. Эзра вывернулся из своей позы, остро ощутив, что потом он расплатится за это болью в спине, но он был доволен как слон и добил Джека тем, что, приблизившись к камере, слизнул сперму со своих губ и пальцев. «Тебе понравилось?» — выдохнул он. «Неужели по мне не видно?» — выгнул бровь Джек. Он вытянул руку и слегка наклонил ноутбук, чтобы стал виден его не до конца опавший член. Выходило, что Эзра сейчас видит его впервые. У Эзры без шуток потекли слюньки. «О, прекрасно видно!» — выдохнул он. «Чертовски жалею, что сбежал тогда из туалета». «И я жалею, что ты сбежал», — не стал скрывать Джек. О моральной стороне случившегося он пока малодушно не думал. «Однажды я отсосу тебя, вот увидишь», — хмыкнул он, одеваясь перед камерой. Звучит весьма самоуверенно. Джек не спешил убирать член, наблюдая за Эзрой. «Но я не буду говорить, что этого не произойдет. Хотя должен». «Из-за того, что ты спишь с моей матерью?» — спросил он. «Возможно, тебе это покажется странным, но да», — хмыкнул он, закуривая. «Тебя это... не напрягает?» «То, что ты с ней спишь, или то, что мы оба не против переспать друг с другом?» — в лоб спросил он. «Совокупность этих обстоятельств», — ответил Джек, не собираясь отрицать очевидное. «Честно говоря, не напрягает», — ответил он, приведя себя в приличный вид. «Серьезно? А почему?» Джеку действительно хотелось услышать его аргументы. Может, он тогда и для себя что-то изменит. «Даже не знаю. Просто не напрягает. Кровосмесительное рождение ребенка нам все равно не грозило бы», — ответил он. «Да уж, это точно», — хмыкнул Джек, вдруг поймав себя на мысли, что влечение к Эзре не мешает ему хотеть завести ребенка с Элис. «А значит, все пиздец как странно». «Ладно, мне пора идти. Скоро все начнут собираться в паб», — сказал он. «О, давай! Хорошо тебе провести время!» Джек улыбнулся ему, помедлил секунду и сбросил вызов. Эзра посидел еще немного и ощутил себя как-то странно. Вроде он был очень доволен, но вроде и было ощущение использованности. Он ведь ничего взамен не получил, и Джек отключился так быстро. Вздохнув, Эзра выбрался из чулана и вернулся в комнату к остальным.